Глава 18. Утро понедельника было обычным рабочим утром. Ранний подъем, быстрые сборы. С той лишь разницей, что теперь самой Оксане не нужно было никуда бежать. Она уже была на месте. Но кто бы знал, как ее завораживал процесс сборов на службу Андрея. Все казалось таким значимым, от его утренних отжиманий и холодного душа до завтрака и даже начищенных туфель. А еще эта парадная форма, которую Оксана так тщательно нагладила. В ней Андрей смотрелся особенно торжественно и мужественно. Правда, самому ему она не особо нравилась. «Это же белый!» – кривился он, жуя бутерброд. «Ладно, сегодня у меня день ненапряжный будет. Вот всю неделю так ходить – это уже перебор, я считаю. Ну подумаешь, местечковый слет ветеранов. Тоже мне государственный праздник выдумали». А вообще, лучше оперативной гражданки вообще ничего быть не может. Надеюсь, когда-нибудь я к ней еще вернусь. А быть оперативником – это намного опаснее, чем участковым. Андрей перестал жевать. Накрыл Оксанину руку своею. Всем может достаться. Никогда заранее не угадаешь. Лучше не думай об этом. Те, кто думают, как правило, долго не выдерживают. Жена не выдержала. Оксана улыбнулась и, пряча смятение, поспешно встала. Всю неделю терзалась сомнениями, сказать про Ирину или нет. Оно ведь вроде бы и рассказывать особо нечего, а все равно страшно. Андрей человек довольно резкий, а их внезапно закрутившийся роман настолько невероятный, что, казалось, любая мелочь может превратить карету в тыкву. И вот, лежа без сна в их первую совместную ночь, твердо решила, что надо. А все-таки страшно. Даже не знала, как начать, какой выбрать момент. Обернулась. Андрей, поглядывая на часы, допивал чай и дочитывал газету. Сердце взволнованно стукнуло. Может, сейчас? В коридоре хлопнула дверь. Кажется, кто-то проснулся. Ухватилась Оксана за очередную отсрочку и сбежала. Однако оказалось, что дети еще спят. Тёмушка, разметавшись и скинув одеяло на пол, а Марина наоборот, завернувшись в него чуть ли не с головой. Оксана убрала волосы с ее лица и не удержалась. Поцеловала в висок. И увидела вдруг, как заметались глаза под закрытыми веками. Так-так, шпионка маленькая. Какая же она все-таки забавная. Снаружи одно сплошное противоречие, а внутри целый океан девчачьей ласковости и потребности в любви. И это только начало. Самый такой возраст начинается, когда на одной строгости и запретах далеко не уедешь. Все-таки девочкам нужна мама. Обязательно. Андрей уже позавтракал и, перейдя в зал, копался в каких-то бумагах из своей папки. «Ну что, встали?» Тёма спит, а вот Марина, кажется, притворяется. Взяла вешалку, чтобы убрать сброшенную на спинку стула домашнюю одежду. Она, похоже, так и не успокоилась. Наверное, пыталась выследить, один ты на кухне или со мной. «Понятно». Андрей застегнул папку, поднялся. «Сейчас уже бегу, а вечером поговорю с ней». Ты, главное, не принимай близко к сердцу, если будет совершать диверсии. Просто у нее есть кое-какие задвиги насчет моей личной жизни. Но это наши с ней дела. Ты не вмешивайся. Разберемся. Я провожу. Засуетилась, убирая одежду Оксана, и из шифонера к ее ногам выпал зеленый лоскут. Оторопела, подняла его. Ну, точно. Ошибки быть не могло. Схватилась за вешалку со своим платьем. Замерла на мгновение, увидев его изрезанный, свисающий лохмотьями подол, и рассмеялась. Это было настолько неожиданно и дерзко, и в этом был такой понятный, чисто женский посыл, что сердиться было просто невозможно. Развернулась к Андрею. А вот и первая диверсия. Однако Андрей ее веселье не разделил. Наоборот, разъярился в долю секунды. «Марина!» Ринулся в комнату дочери, по пути выдирая из пояса брюк ремень. Оксана следом. «Не надо, Андрей! Андрей!» Маринка забилась в угол, судорожно прижимая к груди скомканное одеяло. «Это что такое? Что я тебя спрашиваю? Совсем совесть потеряла?» Швырнув платье на кровать, оглушительно щелкнул в воздухе ремнем. «Никогда не порол, но терпение мое кончилось». Маринка вздрогнула, но не проронила ни слова. Зато в глазищах ужас. «Андрей, ты с ума сошел?» Повисла у него на руке Оксана. «Не смей!» «Выйди, это тебя не касается». «Не смей!» Он рванул руку из ее захвата так, что Оксану даже слегка занесло. Раздраженно нахмурился. «Куда ты лезешь? Выйди, сказал». «Нет». Андрей, пунцовый от ярости, глянул на Маринку, глянул на Оксану и, отшвырнув ремень, ушел, напоследок громко хлопнув дверью. Колотило, наверное, всех. Оксана и так-то места себе не находила. А тут еще Марина закрылась в туалете. И можно было представить, что творилось с Андреем. Но как ей было не вмешаться? Это же так глупо хвататься за ремень из-за тряпки. Часа через полтора дома все более или менее успокоилось. Марина завтракать отказалась, упрямо сидя в своей комнате. Оксана понимала, что лезть под руку не особо удачная мысль, но и делать вид, что ничего не происходит, не могла. Попробовала раз, другой. Бесполезно. На незаправленной кровати так и лежало зеленое платье, словно яблоко раздора. И в очередной раз, войдя в комнату, Оксана не стала уговаривать Марину, а взяла платье и на глазах у ребенка дорезала его окончательно. Закончив, забрала обрезки и просто вышла. Минут через 15 на кухню пришла Марина. Виновато повесив голову, села у стола. «Вообще, оно мне очень нравилось», – не скрывая расстройства, вздохнула Оксана. «Это было мое самое любимое и самое красивое платье. Вот у тебя есть самое любимое платье?» Марина опустила голову еще ниже. «Зачем ты это сделала?» Молчание. «Ну, как придумаешь, скажешь, хорошо? Мне правда очень интересно. Ты ведь платье испортила, а я так и не поняла, чего ты хотела этим добиться. И папа не понял. Получается, что ты чуть не схлопотала ремня, а цели своей так и не достигла, да?» Выдержала паузу, глядя, как Марина взволнованно ковыряет край скатерти. «Ну, ладно, поговорили, а теперь давай завтракать. Зачем ты будешь у нас жить?» Оксана даже не сразу нашлась, что ответить. «А тебе этого так сильно не хочется?» Марина пожала плечами. Оксана вздохнула. «Но вот как тут не вмешиваться? Осторожно, чтобы ненароком не смахнуть тонкую ниточку вновь возникающего доверия, погладила Марину по голове. «Папа правильно говорит, что ты уже совсем большая, но еще недостаточно для того, чтобы понимать некоторые вещи. И все-таки ты большая умница». «Думаю, пройдет еще совсем немного времени, и ты прямо как взрослая будешь понимать все-все, да?» Марина снова пожала плечами и несмело подняла взгляд. Оксана ободряюще улыбнулась. «Однажды ты вообще встретишь мальчика, с которым очень и очень захочешь дружить. И он захочет дружить с тобой. Вы будете ходить с ним в кино и на танцы, и тебе будет казаться, что этот мальчик самый лучший на свете». Марина презрительно сморщила нос. «Бе! Все мальчишки – придурки. Они только и могут что хулиганить». «Ну, – улыбнулась Оксана, – с этим не поспоришь, а то ведь они и мальчики. Но твой хулиган будет самым лучшим на всем свете. Таким, что ты даже не будешь замечать его баловства. Правда-правда, вот увидишь. Так обычно в жизни и бывает. Иногда девочке нравится мальчик. А иногда, если девочка уже выросла и стала женщиной, ей нравится взрослый мужчина. И если повезет, она тоже ему понравится. Это называется взаимность. Так и создаются семьи по любви. Понимаешь?» Маринкина презрительная гримаска медленно разгладилась. В округлившихся глазах загорелась настороженность. «А ты что, любишь моего папу?» «Ну...» Стало вдруг неловко, но в то же время удивительно тепло. Самому Андрею она точно не смогла бы пока в этом признаться. Язык бы прилип от волнения. А разговор с Мариной получался неожиданно душевным. Эдакие девчачьи секретики. Улыбнулась. «Да, и мне кажется, что твой папа самый лу...» «Нет!» Вскочила вдруг с грохотом, роняя табурет, Марина. «Ты не можешь его любить! Это мой папа!» «Марина, ты...» «Нет, нет, нет!» И она выскочила из квартиры. Оксана бросилась к окну. Марина, без оглядки пролетев площадку возле подъезда, растерянно замерла посреди двора. Пойти за ней? Да, надо. Но сначала собрать Тему. Выглянула в форточку. «Марина!» Маринка, демонстративно надувшись, прыгнула в качели и больше на зов не реагировала. Оксана понаблюдала за ней минут 15. Бедная девочка. Столько на нее сразу навалилось. Конечно, ей нужно побыть одной и успокоиться. Но и чувствовать себя брошенной она не должна. Быстро собрала на прогулку Тему. Однако, когда вышли, Марины во дворе не оказалось. Обошли всю площадку и соседние дворы. Порасспрашивала ее подружек. Никто не знал, где Марина. Поузнавала у этих подружек адреса других подружек, которые не гуляют. Обошла всех поквартирно, безрезультатно. Заглянула даже на территорию детского сада, что за домом. Голос срывала, пытаясь докричаться. «Марина!» «Марина! Марина!» Вскипишило при подъездных бабулек. Детвора со двора тоже вовлеклась в поиски, как в интересную игру, шныряя по окрестностям и закликая на все лады. «Маринка! Марин! Тебя домой зовут!» Прошел уже час, а ребенка нету. В целом-то не страшно, сколько раз и у самой бывало в детстве. Заиграется и ничего не слышит, а мама с ума сходит, ищет. Однако напряжение нарастало. И чувство вины. Андрей же просил не вмешиваться. Она снова влезла, и снова все пошло кувырком. Было очень страшно, но забежала домой, набрала его рабочий номер. Никто не ответил. А время шло. Минул еще час и еще. Скоро обед. Тёма устал гулять. Но как заходить домой? Снова и снова безуспешно звонила Андрею. А когда все-таки ответили, это оказался какой-то Петров. Передала через него, что Марина пропала. И сама ужаснулась тому, как это прозвучало. Пропала. Пропала.